«Это наипервей и наиважнее», — свободно вздохнул гетман. «Господь милосердный показал нам свою благостыню. Он преклонил к стопам отчизны сердце гетмана Бруховецкого. И вот гетман сам идет нам навстречу и протягивает нам братскую руку». Слова гетмана произвели на все собрание необычайное впечатление. Некоторые более близкие старшины уже знали о намерении Бруховецкого, но для большинства это известие было самой неожиданной новостью. «Бруховецкий за отчизну идет?» «Вот это так штука!» — послышались в разных местах изумленные и насмешливые восклицания. «Слава гетману Бруховецкому! Слава!» — раздалось несколько возгласов, но возгласы эти раздались очень несмело и тотчас же умолкли. «Не судите, чада мои, гетмана за его ошибки!» — произнес владыка. «Един бо Бог без греха! А лучше возблагодарите Бога за то, что он посетил его сердце и преклонил снова к братьям. Великая за это подяка гетману, ибо без его сгоды нельзя было бы нам так легко соединиться воедино, как мы это можем сделать теперь». «Правда, правда, превелебный отче!» — загомонила в ответ старшина. «А теперь выслушаем же панове посла его мости, которого он прислал к нам на раду, и возблагодарим его вельможность», — произнес Дорошенко и, обратившись в ту сторону, где стоял Самойлович, прибавил. «Пане посол гетманский, объясни же нам, чего желает ясновельможный брат и добродий наш гетман Бруховецкий?» Самойлович выступил из толпы и, выйдя на свободный круг перед гетманским креслом, сначала поклонился Дорошенко, а затем отвесил такой же поклон на все четыре стороны. Его наружность и красивое плавное движение произвели приятное впечатление на все собрание. Кое-где послышались тихо произнесенные одобрения. «А ясновельможный, вельце ласковый пане Дорошенко, гетманы украинский и запорожский и добродию наш наияснейший. Пан Бруховецкий, гетман и боярин московский, шлет тебе и всему войску свой братерский поклон». И Самойлович в прекрасных витиеватых фразах излагал гетману, что Бруховецкий, болея душой за отчизну и видя отовсюду ее умоление, решился не только телом, но и душой пожертвовать для нее, и, забывши свое клятвенное обещание, отступиться от Москвы и принять Дорошенко под свою булаву. Но странное дело. Чем высокопарнее говорил Самойлович о душевных страданиях Бруховецкого за отчизну, о его готовности пожертвовать для нее даже душой, тем больше раздражения к Бруховецкому вызывали у слушателей его слова. К концу его речи уже начали раздаваться по адресу Бруховецкого то с той, то с другой стороны весьма едкие замечания. «Эх, пан генеральный», — заметил Кочубей с укоризной Мазепе, «а ты еще мне говорил, что он весьма эдукованный и разумный человек. Вон, посмотри, что он своими словами наделал». «Теперь-то я в этом убедился больше, чем когда-либо», — ответил Мазепа. Но вот Самойлович заявил от лица Бруховецкого, что тот согласен отступить от Москвы. Но за это рискованное дело правобережное казачество с гетманом Дорошенко во главе должно предложить ему булаву, так как и отчизне не будет покоя, если над нею будет пановать два гетмана. А гетману Дорошенко он уступит за это чигиринское староство навеки и наделит его всякими почестями. Но Самойловичу не удалось кончить своих слов. Как искра, брошенная в бочку пороха, воспламеняет все и порождает страшный взрыв, так фраза эта окончательно возмутила собрание. «Что? Да чтобы наш гетман отдал ему булаву? Да не дождется он этого!»